похмелье. Джон, ринувшись назад в рощу, повернул налево, миновал пруд и, выйдя на опушку, полем побежал в гору к дому, как будто он все еще там жил. Дом высился над террасой и газонами, неосвещенный, призрачный в лунном сиянии. За кустом рододендронов, где маленьким мальчиком Джон играл в прятки или с луками, стрелами охотился на жука-оленя, он опустился на землю, так как ноги вдруг отказались его держать, и сжал пылающие щеки горячими кулаками. Он давно уже знал и не знал, мечтал и боялся мечтать об этом. Подавляюще, внезапно, неотступно, так суждено было, сказала она. Ее можно всячески оправдать, но где оправдание для него? Он не находил его среди этих озаренных луной рододендронов, а между тем дело сделано. Где он теперь? Он встал и, словно ища ответа, поглядел на дом, где родился, рос, играл, побеленный луной без огней. Дом казался призраком, хранил много тайн. А я не позволю тебе сказать, когда мы опять увидимся. Значит, она хочет тайного любовника. Невозможно. Единственный, абсолютно невозможный выход. Он будет принадлежать или одной, или другой, но не обеим. Все его существо разрывалось, но это решение было твердо. Он пошел, пригибаясь позади кустов рододендрона, тянувшихся вдоль нижнего края лужайки, добрался до стены владения, через которую так часто перелезал в детстве, и, подтянувшись на руках, соскочил на верхнее шоссе. Никто его не заметил, и он поспешил прочь. Он глухо, смятенно жаждал попасть домой, в Лондон. Хотя что он будет делать, когда попадет туда, он и сам не знал. Он повернул на Кингстон. 2 часа в наемном автомобиле Джон напряженно думал. Как бы он теперь ни поступил, он изменит либо одно, либо другое. И еще не овладев собой после пережитых страстных мгновений, он никак не мог разобраться в себе, а между тем нужно. Нужно. Вон Джон. Он попал в 11 часов и, отпустив машину на шоссе, пошел к дому. Все легли спать, решив, очевидно, что будет еще один сеанс, и он остался ночевать у Джон. Он увидел, что в комнате, служившей им Сэм спальней, горит свет, и впервые ощутил всю тяжесть стыда за содеянное. У него не хватило духу окликнуть ее, и он бесшумно двинулся в обход дома, ища, где бы войти. Наконец он заметил открытое окно в одной из запасных комнат 2-го этажа, принес садовую лестницу, взобрался по ней и очутился в комнате. Этот поступок, достойный заправского вора, отчасти вернул ему самообладание. Он спустился в холл, вышел из дому, отнес лестницу на место, потом опять вошел и бесшумно пробрался наверх. Но, дойдя до спальни, замер. Щель под дверью не светилась. Энн, видно, легла. Вдруг он понял, что не смеет войти. Ощутить себя Иудой, целуя ее. Он снял ботинки, взял их в руки и опять пошел вниз в столовую. Он сейчас и дня не ел, только выпил чашку чая и теперь достал печенье, вина. Настроение изменилось. Ни один мужчина не устоял бы против поцелуев фляр в залитой луной рощи. Ни один, ни один. Так неужели нужно одну из них больно обидеть? Почему не сделать, как хочет фляр? Не сохранить тайну. Оставаясь ее тайным любовником, он не обидит фляр. Скрыв от Энн, Он не обидит Энн. Он ходил взад-вперед по комнате, как леопард в клетке, и все, что было в нем честного и разумного, возмущалось. Разве можно остаться мужем двух женщин, если одна из них знает? Разве Флер это выдержит? А ложь, увертки? А Майкл Монт, хороший, порядочный человек, он и так причинил ему достаточно зла. Нет, нет, нет, так или иначе, но честно. Он остановился у камина, облокотился о каменную доску. Как тихо. Только тикают старые часы, принадлежавшие еще его деду. Тикают, и проходит время, которое все исцеляет, которому так мало дела до земных треволнений. Тикают, и идут люди и события к своим назначенным пределам. Прямо перед ним на камине стоял портрет его деда, старого Джолиона. Самая последняя фотография, запечатлевшая старое лицо с огромным лбом, белые усы, впалые щеки, глубоко запавшие строгие глаза, мощный подбородок, где он долго смотрел на него. Заметь себе путь и не отступай, словно говорил глубокий ответный взгляд. Он прошел к письменному столу, сел писать. Прости, что я сегодня убежал, но, право же, так было лучше. Мне нужно было подумать. Я подумал. Пока я уверен только в одном. Продолжать тайком невозможно. О сегодняшнем я, конечно, не скажу ни слова, если ты мне не позволишь, но, Флер, если я не смогу все рассказать, значит, конец. Ведь и ты не хотела бы другого, правда? Ответь, пожалуйста, на адрес почтового отделения в Нэттлфилде. Джон. Он запечатал письмо, написал адрес Флер в Доркинге и, натянув ботинки, тихо вышел опустить его. Вернувшись, он почувствовал такую усталость, что заснул в кресле, закутавшись в старое пальто. В щелях занавесок резвился лунный свет, тикали старые часы. Джон спал без сновидений. Он проснулся, когда светало. Прокрался в ванную, бесшумно выкупался, побрился и вылез в окно, чтобы не оставлять парадную дверь незапертой. Пошел вверх по лощине, мимо заброшенной каменоломни, на холмы, как шел Флер 7 лет назад. До получения ее ответа он не знал, что делать, и боялся встретить взгляд Энн, пока не улеглось его смятение. Он шел к Чантон-Баверингу. Короткая трава была заткана обильной росой. Солнце только что взошло, и бесконечно прекрасно было вокруг. Безлюдно, тихо. Красота терзала его. Он всей душой полюбил холмы. В них было особое обаяние, подобного которому он не находил нигде. Неужели ему теперь предстоит их покинуть? Снова покинуть Англию? Покинуть все? Прилепиться к Флер? Если она заявит на него права, если решит предать их союз гласности, тогда, наверное, так и будет. И Джон шел в таком смятении, какого раньше и вообразить не мог. От ринга он свернул в сторону, чтобы не набрести на утреннюю тренировку лошадей. И эта первая увертка поставила его перед необходимостью немедленно принять решение. Что ему делать, пока не придет ответ от Флера? письмо ее попадет в Нетлфолд не раньше вечера или даже следующего утра. С тяжелым сердцем он решил вернуться домой к завтраку и сказать, что опоздал на поезд и ночью пробрался в дом как вор, чтобы не тревожить их. Этот день, когда он мучился и неустанно следил за собой, был одним из самых несчастных дней в его жизни. И он не мог отделаться от чувства, что Энн читает его мысли. Словно они провели этот день, украдкой наблюдая друг за другом. Невыносимо. Невыносимо. Часа в 4 он попросил лошадь, чтобы съездить на ферму Гринхилл, и сказал, что вернется поздно. Он поехал в Нетлфолд и зашел на почту. Его ждала телеграмма. Нужно увидеться. Буду на ферме Гринхилл завтра в полдень. Не обмани. Ф. Джон разорвал телеграмму и поехал обратно. Еще 18 часов тоски и напряжения. Есть ли что в мире хуже неизвестности? Он ехал медленно, чтобы меньше времени пробыть дома. Страшился ночи. У придорожной гостиницы остановился, закусил и поехал дальше, через ферму Гринхилл, чтобы хоть формально оправдать свои слова. Домой он приехал около 10, когда луна уже стояла высоко в небе. «Чудесная ночь», — сказал он, входя в гостиную. «Да, луна просто изумительна», — ответила Холли. Энн, сидевшая у камина, даже не подняла голову. «Знает», — подумал Джон, — «что-то знает». Через несколько минут она сказала, что хочет спать, и встала. Джон остался поболтать с Холли. Вэлл из Лондона проехал в Нью-Маркет. Его ждали не раньше пятницы. Они сидели по обе стороны горящего камина и, глядя в лицо сестры, прелестное и задумчивое, Джон почувствовал искушение. Она такая умная, отзывчивая. Рассказать ей все. И стало бы легче. Но удержала приказание Фляж. Тайна была не его. Джон, с фермой все в порядке? Получил еще кое-какие цифры. Сегодня ими займусь. Уж скорее бы это решалось, чтобы нам знать, что вы будете здесь близко. Страшно будет обидно, если это сорвется. Да, но на этот раз надо действовать наверняка. Энн спит и видит, как бы там жить. Она мало говорит, но это ничего не значит. Такой чудесный старый уголок. Мне лучшего и не надо. Только пусть будет выгодно. Ты поэтому и тянешь, Джон? А почему бы еще? Мне казалось, может, ты в душе боишься опять прочно осесть? Но ведь ты глава семьи, Джон. Тебе нужно осесть. Глава семьи. Да-да. Единственный сын единственного сына старшего сына. Итак, до самого первого Джолиона. Хорош глава, горько вымолвил Джон. Да, хорошая голова. И Холли быстро встала, наклонилась и поцеловала его в макушку. Спокойной ночи. Не засиживайся. Энн что-то невеселое. Джон погасил лампу и остался сидеть, сгорбившись в кресле у камина. Глава семьи. Достойно же он ведет себя. А если... Вот это и правда будет весело. Что сказал бы на это старик, чей портрет он разглядывал вчера вечером? Ох, какая путаница! Ведь в глубине души он знал, что Энн ему больше товарищ, что с ней, а не с Флер, он может жить и работать, и обрести себя. Безумие, мимолетное безумие нахлынуло на него из прошлого, прошлое и ее воля, стремящаяся забрать, держать его. Он встал и раздвинул занавески. Там между двумя вязами светила луна, загадочная, всесильная, и в свете ее все словно уплыло вверх, на гребень холмов. Красота какая! Тишина. Он распахнул стеклянную дверь и вышел. Как темная жидкость, разлитая по побелевшей траве, резная тень вяза почти доходила до его ног. Наверху светилось окно их комнаты. Довольно, довольно трусить. Надо идти. Он не был с ней вдвоем с тех пор, как, если бы только знать, наверное, как поступить. И тут он понял, что ошибся, поддавшись внезапному желанию убежать от Флер. Надо было остаться и тут же все выяснить. А между тем, кто в его положении мог бы поступить разумно и здраво? Он сделал шаг назад к двери и замер на месте. Между лунным светом и отсветом камина стояла Энн. Тоненькая, в плотно запахнутом легком халатике, она искала его глазами. Джон закрыл дверь, задернул занавеску. «Прости, родная, не простудись. Меня лунный свет выманил». Она проскользнула к дальнему концу камина и стояла, не сводя с него глаз. «Джон, у меня будет ребенок». «Что?» «Да. В прошлом месяце я тебе не сказала, потому что не была уверена». Она подняла руку. «Подожди минутку». Джон стиснул спинку стула. Он знал, что она сейчас скажет. «Что-то произошло между тобой и Флер». Затаив дыхание, Джон смотрел ей в глаза, темные, испуганные, не мигающие. Они отвечали на его взгляд. «Все произошло, да?» Джон опустил голову. «Вчера». «Не объясняй, не оправдывай ни себя, ни ее. Только что же теперь будет?» Не поднимая головы, Джон ответил. «Это зависит от тебя». «От меня?» «После того, что ты только что сказала». «Энн, почему ты не сказала мне раньше?» «Да, я опоздал». Он понял, что она хотела сказать. Она приберегала это как средство защиты, и, чувствуя, что ему нет прощения, он сказал: «Прости меня, Энн, прости». «Джон, я не знаю. Клянусь, что больше я ее не увижу». Теперь он поднял глаза и увидел, что она опустилась на колени перед огнем. Тянется к нему рукой, словно одябло. Он упал на колени с ней рядом. «По-моему, — сказал он, — любовь самая жестокая, что есть на свете». «Да». Она закрыла лицо рукой. И бесконечно долго, казалось, он стоял на коленях, ожидая движения, знак, слова. Наконец, она опустила руку. Ничего.